Глава 25. Тихая деревня. Лицо старосты быстро покрывалось черной коркой. Мертвые белые глаза лопнули. По обуглившимся щекам потекла вязкая глазная жидкость. Пустые глазницы вспыхнули оранжевым пламенем. Рубаха на его теле горела, расползалась дырами, по краям которых вспыхивали синеватые огоньки. Староста шевельнул плечами. Остатки рубахи лохмотьями сползали с огненного тела. Во рту мертвеца, топорща верхнюю губу, быстро отрастали огненные клыки. Первым опомнился Прошка. Он пришпорил коня и саблей рубанул старосту сверху наискось. Клинок свистнул, рассекая воздух. Обычного человека такой удар располовинил бы нахрен, но староста вскинул руку и легко отбил саблю в сторону. Затем быстро присел и другой рукой ухватил за ногу Прошкиного коня. Конь пронзительно заржал от боли. Мертвец дернул конскую ногу на себя, и конь вместе с Прошкой завалился на бок. «Охренеть! Ну и селище!» Прошка успел высвободить ноги из стремян и прыгнуть. Конь упал, храпя и колотя копытами в воздухе. Но мертвец крепко держал его за ногу. Запахло паленым конским волосом. «Сука! Он же лошадь искалечит!» Раздались сухие щелчки. Две стрелы сразу ударили в голову старосты. Мишка с Сашкой не промахнулись. С пяти-то шагов. Одна стрела попала старости в лоб, на котором багровыми язвами лопалась черная корка. Вторая угодила в глаз. Обе стрелы отскочили с глухим стуком. «Бля, его оружие не берет!» Нас выручил Джанибек. Он соскочил с коня и быстрым ударом подсек ноги старосты, которые уже начали срастаться в огненный змеиный хвост. Начали, но еще не срослись. Страшным ударом Джанибек отрубил старости ноги выше колен. Обрубки упали на дорогу. А безжизненное тело подтянулось на руках и вцепилось огненными клыками в ногу неистово ржущего коня. Крови не было, словно не человека убили, а сломали пустую куклу, внутри которой все выгорело дотла. Из этой черной вонючей пустоты, быстро извиваясь, выползла огненно-красная змея. Джанибек промедлил, опасаясь ударом по земле сломать саблю. Этого мгновения хватило, чтобы змея свелась кольцом и прыгнула ему в лицо. При всей своей ловкости Джанибек не успел отскочить. Змея на лету впилась ему в щеку. Дружинник голыми руками схватил гибкое тело, оторвал от себя, отбросил в сторону и закричал. На его смуглой щеке и обеих ладонях вздувались пузыри ожогов. Змея извивалась в дорожной пыли, но тут успел я. Спрыгнул с коня, выхватил из-за спины меч и разрубил змею пополам. Потом еще и еще. «Сдохни, тварь!» Наконец змея потемнела и рассыпалась пеплом, и тут же распалась в прах безногое тело старосты. Все это произошло за считанные мгновения. Упавший Прошка только поднялся на ноги, а змеи уже не было. Только умирающий конь колотил копытами в воздухе, да тихо стонал Джанибек, присев на корточки и держась за лицо. Коня пришлось добить. Его передняя нога была сломана и обожжена до кости. Джанибеку повезло куда больше. На опухшей, покрытой волдырями щеке, виднелись 4 глубоких следа от острых змеиных зубов. Руки были сильно обожжены, но дружинник был в сознании и даже мог говорить. Потапыч осмотрел его раны, смазал пахучей желтоватой мазью и перебинтовал руки чистыми тряпками. «Кажется, яда нет», – хмуро буркнул он мне. «К вечеру узнаем точно». И бросил на меня короткий пристальный взгляд, качнув головой в сторону Джанибека. «Бля! Не иначе старик опасается, что укус змеи заразил Джанибека гребаным огненным колдовством. Херово, если так!» На всякий случай Бажен прочитал над Джанибеком молитву об исцелении. Не знаю, услышали его боги или нет, но хуже дружиннику не стало. Мы еще в деревню не успели войти, а один из лучших бойцов уже вышел из строя. Был бы Джанибек перекидышем. У нас при превращении все раны заживают мгновенно, а вот дружиннику придется лечиться. Кстати, о перекидышах, бля. «Валим обратно к кузнице», – скомандовал я. «Есть план». Мы отступили к околице деревни. План был такой – осматривать деревню дом за домом, уцелевших жителей, если найдутся, запирать под замок, заколдованных огненной змеей убивать нахер. Впереди пойдем мы с Потапычем. Во-первых, нам не так страшны ожоги и укусы. Во-вторых, у меня в руках убийца нечисти. Не с дуру же его так назвали. Вот и попробуем в деле. А дружинники будут прикрывать спину. Осталось решить, что делать с Баженом и Джанибеком. Тащить с собой раненых было слишком опасно. Но где их оставить? «Заприте меня в кузнице», – сказал Джанибек, раскачиваясь от боли. А Святоша покараулит. Если что, подожжет кузницу снаружи и все. Иначе я таких бед натворю». Он не договорил, но все было понятно без лишних слов. Так мы и поступили. Закрыли Джанибека в пустой кузнице. На дверь повесили тяжелый медный замок. Дорогая вещь, бля. Хренов Аким при жизни не бедствовал. Ключа у замка не было, но не похер ли. Толстую дужку в мощных проушинах сразу не выломаешь. Перед тем, как войти в кузницу, Джанибек протянул мне свой лук и колчан со стрелами. «Возьми, немой, пригодится». «Да на кой хер? Я стреляю-то через жопу». «Возьми». Коней привязали к изгороди. Святоша притаился в кустах возле окна, приготовив огниво и кремень. Я подошел к нему. «Бажен, ты понимаешь, что не сможешь убежать, если на тебя нападут?» Он кивнул. «Понимаю, но у меня есть щит, он сдержит любую нечисть. Это еще хер его знает». «Надеюсь», — хмыкнул я. «В общем, если нападут, запирайтесь в кузнице вместе с Женебеком и молитесь, только лошадей отпусти, если успеешь». «Понял», — снова кивнул священник и добавил. «Не переживай, немой, с нами все будет в порядке, я херни не сделаю». «Опа, бля!» Слово «херня» Бажен произнес словно впервые в жизни, но я ему поверил. «Давай, священник!» Я хлопнул его по плечу и пошел к дружинникам. «Мне с вами вперед идти или тоже спину прикрывать?» Решительно потряхивая копьем, спросил мышь. «Бля!» Мелькнула мысль оставить мыша с Баженом, но, поглядев на его решительную морду, я понял, что таким поступком могу нажить себе врага, а кровной вражде с мышом я готов не был. «Иди с дружинниками и не подставляйся!» «Понял!» Кивнул мышь. Я поднял руку. «Начнем с дома старосты. Там хотя бы хозяина уже нет, бля». Пес старосты напоминал скелет, обтянутый грязно-желтой шкурой. Он еле стоял на ногах, но лаял и рычал с той же ненавистью, что и всегда. Натянув цепь, пес уперся ногами в землю и попытался вытащить голову из ошейника. Но широкая башка не пролезала в тугую петлю. Задние ноги пса бессильно подломились, и он уселся тощей жопой на вытоптанную засранную землю вокруг конуры. «Сколько же его не кормили, бля, и говно не убирали!» На моей памяти староста никогда не доводил свою собаку до такого состояния. Нищему лишнего куска не кинет, но собака у него всегда была накормлена, а двор вычищен. Мы вошли в дом. В ноздри ударил сладкий тошнотворный запах гнили и жженого мяса. Голова закружилась, желудок комком подкатил к горлу, да так и застрял, мешая дышать. Сашка перегнулся пополам, с хрипом выворачивая из себя остатки завтрака. Потапыч покрутил головой. «В подполе». Тяжелая, сколоченная из досок крышка подпола нашлась на кухне возле давно остывшей плиты. Я приподнял ее и, зажимая нос, заглянул вниз. Смотрел с минуту, не меньше, потом с грохотом уронил крышку на место. «Баб и ребятишек мы в деревне не найдем, поэтому на любое шевеление стреляйте сразу». Мы бегло осмотрели остальные комнаты, заглянули на чердак. Там, в маленькой комнатке, в деревянной клетке лежала кверху лапами, сдохшая от голода канарейка. Дом был пуст, кроме подпола, бля, но об этом я думать не хотел. «Валим на улицу, пока не задохнулись нахер». На улице от свежего воздуха закружилась голова. Я привалился спиной к бревенчатой стене и вытер со лба холодный пот. Хер ли тут разбираться? Да и нельзя оставлять за спиной возможное укрытие для врага. «Сашка, Гришка, жгите эту халупу нахер!» Потапыч, не раздумывая, кивнул. «Верно, немой». И первым выдернул пучок сухого сена из стоящей на дворе телеги, которую бывший хозяин так и не успел разгрузить. Когда охваченные огнем стены затрещали, а языки пламени лизнули крышу, мы пошли в следующий дом. Там было примерно то же самое, только здешний хозяин не прятал концы в подпол, а сделал себя вдовцом прямо на кухне. От увиденного у меня подогнулись колени, но я заставил себя обойти весь дом, держа меч трясущимися руками. Пусто. «Поджигайте копеням!» И этот дом затрещал в огне. «А нихерово ты закрываешь старые обиды, немой! Глобально!» Черные клубы дыма поднимались до самого неба. «Эй, боги! Вам там не воняет?» Перед тем, как войти в ограду следующего дома, я остановился. «Здесь какая-то херня, Потапыч! Или они ушли из деревни, или...» «Готовят засаду?» – кивнул старик. «Вот именно, бля!» «Что будем делать?» «А что тут делать? Если сунемся в дом, полный этих переродившихся тварей, они нас сожрут в один миг. Никакое колдовство не поможет. Гранат у нас нет, остается только одно. В то, что в каких-то домах остались живые люди, я не верил. Меня волновала другая хрень. Что если твари раскусят нашу стратегию и нападут первыми? Ну тогда... Да, бля, тогда и буду думать. А пока... Остальные дома будем поджигать стрелами. Я стреляю огнем. Вы отстреливаете всех, кто попытается вылезти. Дружинники согласно кивнули. Я вытащил лук Джанибека из чехла и растерянно оглянулся. А как эти зажигательные стрелы делать-то, бля? Пришлось возвращаться к уже подожженному дому и спасать из полыхающего двора огромную охапку сена. Потом мы сделали несколько факелов из наколотой вдоль сухой сосновой доски и торжественно вручили их Потапычу. Этими устройствами он поджигал пучки сена, примотанные к концам стрел, и передавал стрелы мне, а я стрелял, целясь в крыши, крытые соломой или сухой осиновой дранкой. Не, ну а чё, в крышу-то попасть нетрудно. Так мы прошли вдоль улицы, и только в конце деревни нам повезло. Или не повезло. Тут как посмотреть, бля. Наше счастье, что твари оказались тупыми. Наверное, змеи выедали у них не только сердца, но и мозги. Они прятались до последнего. И лишь когда заполыхала крыша приземистого большого дома, в котором раньше жил деревенский пасечник, твари начали ломиться из окон и дверей. Огненные змеи спасались от огня. Это охренеть, бля. Но нам было не до смеха. Когда в доме повылетали рамы, и оттуда, завывая, хлынули гады в остатках тлеющей одежды, я чуть на жопу не сел. Сунул лук Прошке и выхватил меч. «Мышь, ты с дружинниками! Потапыч, погнали! Парни, нас не зацепите! И сами с саблями не лезьте, только если совсем пиздец придет!» Я подсек мечом ноги первого гада. Не останавливая движение, вздернул лезвие вверх. Меч воткнулся в ребра следующего и расхерачил ему грудную клетку. Одним ударом я прикончил мелькнувшую в разрубленных ребрах змею. Безногий зомби, цепляясь руками за траву, упрямо полз в мою сторону. Но огромный медведь одним взмахом лапы оторвал ему голову, а выползшая из разорванной шеи змея снова досталась мне. Следующий гаденыш увернулся от Потапыча и бросился на меня. Сверху до пояса он уже полыхал огнем, но бежал на ногах. И напрасно, бля, стрела воткнулась ему точно в коленку, пробив сустав. Нога переродившегося подломилась, он рухнул на траву. Ударом меча я снес ему башку нахер. Убийца нечисти работал, он кромсал огненных тварей, как миленьких. Главное, не проебать змею. Я заметил в дергающемся трупе яркий шнурок и взмахнул мечом, но Потапыч оказался быстрее. Он схватил змею лапами и махом откусил ей башку. «Ипать, Потапыч, она же огненная!» Медведь взревел от боли, как гребаный берсерк, и пошел крушить оставшихся тварей направо и налево. Дружинники засыпали их стрелами, а я с мечом не отставал от медведя. Через несколько минут все было кончено. Большинство переродившихся, на наше счастье, сгорели вместе с домом. Остальные рассыпались в пепел во дворе. Кроме одного. Бля, Потапыч! Жаркая молния мелькнула возле забора и рванула к высокой траве. Но щелкнула тетива, и змея забилась, колотя хвостом по земле и быстро темнее. Из ее башки торчала стрела. «Прошка, красава! Охереть!» Потапыч перекинулся обратно в человека и растянулся на траве. Я упал рядом с ним, глядя на улетающие в небо клубы черного дыма. «Пожрать бы!» – негромко сказал старик. Я повернул голову. Сашка торопливо скинул со спины мешок и вытащил оттуда шмат сала и пол каравая черстого, словно камень хлеба. «Вода еще есть?» «Давай». Мы сделали по большому глотку воды из стеклянной бутыли, которую Сашка прихватил еще из Старгорода. Вода была теплая и уже начинала пованивать, но выбирать не приходилось. Пить из деревенского колодца никто не рискнул. Хер его знает, чего эти твари туда набросали. «Сашка, ты не мог свежей воды набрать, что ли?» Неразборчиво пробурчал Потапыч, набив рот хлебом и салом. «Возле моей избушки целая река». «Не сообразил. Виновато», — сказал Сашка. «Ладно тебе, Потапыч», — заступился я за парня. «Мы-то вообще ни хрена не взяли». «И то верно», — усмехнулся Потапыч. «Кто-то еще жрать будет?» Мы, не сговариваясь, помотали головами. «Какая нахрен еда в такой вони?» Воздух пропитался гарью, запахом гниющего и горящего мяса. «Тихая деревенька, бля! Останемся живы, одежду выкину нахер!» «Пусть меня Потапыч хоть на лысо острижет, или буду голожопом перекидываться по привычке, пока шерсть не отрастет». «Как хотите», – хмыкнул Потапыч и в один присест умял остатки еды. Он вытер руки о траву и легко поднялся на ноги. «Ну что, немой, куда дальше?» «А дальше некуда», – ответил я, тоже поднимаясь с земли. «Три дома осталось». Михалкиных, Васьки пьяницы и мой. Только мой давно сгорел, там один сарай уцелел чудом. В голове щелкнуло, перед глазами поплыла картинка. Холодно, да чего же холодно, бля? Яркие переливающиеся звезды заглядывают в широкие щели между досок. Любопытно им, что за полудурок скорчился в дырявом сарае возле дымящего очага, кое-как сложенного из речных камней. А это не мой, он сжимается в комок, засовывает ладони глубоко в подмышки, чтобы сохранить хоть остатки тепла. Очаг горит плохо. Дым стелится по полу и медленно выползает в щели между досок. Немой нехотя вытаскивает руку из-за пазухи и кладет в огонь еще одно полено. Он украл его у Васьки, перелез через забор, пока Васька валялся пьяный, и украл. А где еще дрова взять? В лес не пойдешь, там волки, не сарай же ломать. Огонь неохотно облизывает полено, оно мерзлое, покрытое тонкой ледяной корочкой, сверху поленница лежала. Ну, что успел, то и схватил, в чужой поленнице особо не повыбираешь. Васька догадается, что Немой опять у него дрова пиздил. По следам поймет, но бить не будет, ему лень, поорет только. Убедившись, что полено разгорелось, Немой снова засовывает руку за пазуху и замирает возле огня. Его пальцы касаются шершавого края черствой горбушки. Слюна мгновенно наполняет рот, пустой желудок отзывается спазмом. Но надо еще потерпеть. Раньше сожрешь хлеб, раньше проголодаешься, а больше жрать нечего. Скорее бы сдохнуть, что ли, свернуться клубком в углу, заснуть и не проснуться. Это не больно, Немой как-то уже замерзал. Ждал возле дома тетки Лукерии, пока она вынесет ему хлеба. Уснул и чуть не замерз. Кудряш, сука, подбежал и куснул за ногу. Пальцы поневоле теребят хлеб, отщипывают крошки, тянут в рот. Немой осоловело клюет носом, испуганно вскидывает голову. Достает из-за пазухи хлеб и откусывает маленький кусочек, а звезды все светят и светят, им похеру. «Два дома и сарай, говоришь?» – усмехнулся Потапыч, глядя мне в лицо. «Вот по порядку и пойдем, закроем все полностью». «Да», – кивнул я. Дом Михалкиных загорелся так быстро, как будто уже давно устал стоять на земле. Толстые бревна затрещали, полыхнули, обуглились и улетели дымом и пеплом. Следом вспыхнул Васькин дом. Самогоном он пропитан, что ли? Горит веселым синеватым огнем. Я поймал себя на том, что бездумно смотрю на огонь, только бы не идти дальше. Херушки! Я сделал еще несколько шагов по дороге. В кустах, в зарослях лопухов и крапивы разглядел черные развалины. Дом когда-то был. За ним серый сарай с провалившейся крышей. И те самые широкие щели между досками, только темные, потому что в сарае темно. Я почувствовал на себе чей-то ненавидящий взгляд, поднял руку, останавливая дружинников, и напрягся, готовый в любой момент упасть или отпрыгнуть. Дверь сарая скрипнула и открылась, медленно, словно от ветра. Но это был не ветер, это была змея. Она переливалась всеми оттенками пламени, от рубинового до ярко-оранжевого. Выше пояса у нее было прекрасное молодое женское тело, только огненное, а ниже – ослепительный чешуйчатый хвост. Змея медленно скользнула к нам, оставляя на траве черный дымящийся след.